Чем больше перемен, тем неизменнее методы. Прошлое и настоящее лечение аллергии. В 1868 году известный аболиционист и священнослужитель Генри Уорд Бичер написал своему другу, врачу Оливеру Уэндалу Холмсу, письмо, в котором жаловался на то, что никак не мог вылечиться от полиноза. Холмс ответил: «Очень хорошо помогает гравий, особенно на глубине примерно 2,5 метра». Такая шутка в ответ на отчаяние друга была продиктована глубоким разочарованием, которое вызывали преобладавшие тогда методы лечения аллергии. Даже врачи той эпохи, которые сами страдали аллергией, такие как Джон Босток и доктор Чарльз Харрисон Блэкли, не могли найти приемлемого способа облегчения тяжелейших симптомов, несмотря на десятилетия клинической практики и экспериментов на самих себе. И пусть наши научные представления о работе иммунитета за последние столетия углубились, многим из нас знакомы проблемы Бичера. Методы лечения аллергии до недавнего времени оставались в основном неизменными. Чтобы лучше продемонстрировать, как изменился медицинский подход к заболеванию за последние 200 лет, давайте проследим за тремя типичными пациентами, которые будут получать разные виды лечения при достаточно распространенных аллергических диагнозах. Каждый описанный случай представляет собой вымышленную составную картину, основанную на историях всех пациентов, с кем я беседовала и о ком читала в исторических текстах или слышала от врачей. Я представила их белыми людьми как минимум из среднего класса, с хорошей медицинской страховкой, проживающими в городах или пригородных районах и имеющими относительно свободный доступ к аллергологам. Так было сделано потому, что, по крайней мере, с исторической точки зрения, большинство аллергиков – белые состоятельные городские жители. На момент написания этой книги такие демографические группы, скорее всего, по-прежнему имеют приоритетный доступ к наилучшим методам лечения. В конце главы мы вернемся к серьезной и все еще актуальной социальной проблеме, связанной с лечением аллергии. Респираторные аллергии и астма. Дженнифер – молодая и в остальном здоровая женщина лет 25, с детства страдающая сезонной респираторной аллергией, в частности, на пыльцу дуба, луговых трав и амброзии. Ее астма проявляется симптомами средней и тяжелой степени и довольно хорошо поддается контролю, кроме случаев, когда количество пыльцы зашкаливает или сама Дженнифер слишком активна физически, особенно на открытом воздухе в летние месяцы. Как человек, который всю жизнь занимался футболом и софтболом, она не может совсем отказаться от спорта. Несколько раз после тяжелых приступов девушка даже оказывалась в больнице. До 1940-х годов. Если бы Дженнифер жила в тот период, у нее был бы доступ к нескольким методам лечения, хотя ни один из них не оказался бы достаточно эффективным. Начнем с того, что ее семейный врач, скорее всего, посоветовал бы ей по возможности избегать грязного городского воздуха, который, как предполагалось, способствовал возникновению симптомов. Те же рекомендации относились бы к любым деревьям, цветам, запахам или веществам наподобие пыли, которые с точки зрения врачей приводили к приступам астмы. Проще говоря, нужно было исключить из окружения все известные аллергены. Пациентам с респираторной аллергией часто давали указания снять портьеры и занавески и убрать ковры, вынести из дома все картины и другие пылесборники для тщательной уборки помещения, протереть всю мебель, даже пружины кровати, промасленной или влажной тряпкой, вымыть полы и батареи и избавиться от домашних животных. Возможно, Дженнифер также посоветовали бы наглухо закрыть все окна и как можно больше оставаться в помещении на протяжении всего вегетационного периода. Если бы ее семья была обеспеченной, врач, возможно, порекомендовал бы Дженнифер проводить летние месяцы в горах или на морском побережье. В XIX веке для состоятельных пациентов было обычным делом отправиться на курорт, спасаясь от городского воздуха и пыльцы. Такие курорты обычно располагались либо высоко в горах, либо в пустыне. В восточной части США, в районе Адирондака и Уайт Маунтинс, появились большие роскошные отели, зазывавшие тех, кто страдал полинозом, астмой и бронхитом. На западе Америки популярными направлениями стали горы Колорадо и пустыня Аризоны. «Число больных астмой в Тусоне сегодня выше, чем в других частях страны», объяснил мне историк Грег Митман, «потому что туда массово перебирались иммигранты-астматики. они не только увеличили наследственную предрасположенность в местной популяции, но и завезли шелковицу и оливковые деревья для озеленения пустыни. Однако эти растения в конечном счете лишь усугубили их аллергию. Последствия высадки этих видов мы разберем в главе 10. Если бы семья Дженнифер решила не переезжать или просто не могла себе этого позволить, пришлось бы принимать различные лекарства, выписанные либо для предотвращения приступов астмы, либо для контроля тяжелейших симптомов при особенно сильном легочном или назальном раздражении. В рекомендациях для практикующих врачей доктор Самуэль Файнберг рекомендовал в качестве возможных методов лечения следующие средства: порошки и сигареты от астмы, морфин и производные опиума, едиды, эфир, кокаин, алкогольные напитки и кальций. При внезапных острых приступах астмы назначали также адреналин. Другим стандартным способом борьбы с респираторной аллергией были инъекции экстрактов пыльцы. Десенсибилизация, как ее называли, была придумана в Лондоне в 1911 году с целью наращивания иммунитета к аллергену и сдерживания приступов еще до их возникновения. Дженнифер могла бы выбрать один из трех способов лечения – накожный, когда врач наносит следовые количества аллергена на небольшие царапины, внутрикожную инъекцию аллергена с контролируемой дозировкой. В этом случае врачу нужно было бы разработать свой собственный препарат, содержащий местные аллергены, которые беспокоили Дженнифер. Или введение небольшой капли раствора, содержащего определенное количество аллергена, непосредственно в конъюнктивальный мешок глаза, чтобы вызвать легкую офтальмологическую реакцию. Со временем и при повторном введении небольших, постепенно возрастающих доз, иммунная система Дженнифер могла бы научиться переносить опасные для нее аллергены. Но не в каждом случае десенсибилизация проходила успешно. Данные об общем показателе эффективности этих ранних способов лечения практически отсутствуют. Если бы ни один из предложенных методов не сработал, Дженнифер могли бы назначить еще более сомнительные инъекции. В то время врачи нередко пытались стимулировать иммунную систему пациента с помощью других веществ, включая молоко, кальций, серу, скипидар и небольшие количества туберкулезной палочки. Они надеялись, что подобные средства могут вызвать толерантность и облегчить симптомы. Пациентам также могли вводить их собственную сыворотку крови, микроорганизмы, собранные из их же дыхательных путей, или паразитарный экстракт, производимый, в частности, из Ascaris lumbricoides, большой круглый червь или аскарида, наиболее распространенный паразит человека. Один известный аллерголог того времени отмечал, что некоторые врачи экспериментировали с инъекциями вакцин против гриппа и брюшного тифа, бактерий из кишечника и змеиного яда. Указывая на недостаток эмпиризма в этих экспериментальных методах лечения, он утверждал, что большинство из них не более чем побочный продукт никчемного мусора. Если бы Дженнифер ничего не помогло, ее, возможно, подвергли бы хирургическому вмешательству в попытке исправить какие-то аномалии дыхательных путей. К 1930-м годам удаление миндалин и аденоидов у пациентов с респираторными заболеваниями стало обычной практикой, хотя доказательств эффективности такой операции недостаточно. Дженнифер могли обучить серии специальных дыхательных упражнений в сочетании с определенными позами, спина прямо, плечи опущены, и регулярно делали бы ей массаж для развития подвижной грудной стенки. С 1940-х годов шли десятилетия, медицинские технологии развивались, аллергологи экспериментировали с антиаллергенными комнатами, масками для фильтрации воздуха и назальными спринцеваниями при помощи специального аппарата для распыления углекислого газа в носовую полость. В ход шли электротерапия, актинотерапия, использование ультрафиолетовых лучей и рентгенотерапия. Врач, исходя из опыта, мог бы подвергнуть Дженнифер любому из этих умозрительных способов лечения в попытке контролировать сезонные приступы ее заболевания. Но типичные способы лечения респираторной аллергии и астмы оставались практически неизменными на протяжении многих десятилетий. В 2022 году стандартным методом терапии для Дженнифер и других пациентов с заболеваниями, вызванными внешними аллергенами, остается избегание этих аллергенов. Почему это предпочтительный метод? Изъятие аллергена из окружения пациента или самого пациента из аллергической среды означает, что иммунная система перестает подвергаться воздействию каких-либо триггеров, и в результате ей вообще не нужно ни на что реагировать. Если аллергию вызывает, скажем, кошачья шерсть, есть вполне очевидное, хотя для многих эмоционально непростое решение – отдать кому-нибудь кошку, очистить дом от ее шерсти и перхоти и в будущем избегать контакта с аллергеном. Но этот метод, очевидно, неприменим для тех, кто, как и Дженнифер, чувствителен к чему-то более вездесущему – пыльце деревьев или трав и пылевым клещам. Последних трудно, если не невозможно, полностью удалить из дома. Вторая линия защиты от аллергических заболеваний, тоже остающаяся в значительной степени неизменной с XIX века, содержание дома в идеальной чистоте и реорганизация окружения. Например, при аллергии на грызунов, полевых клещей, тараканов или плесень, регулярная уборка, стирка всех постельных принадлежностей, удаление источников пищи и воды для всевозможных вредителей, а также минимизация возможности их проникновения в дом могут снизить воздействие аллергенов. Пациентам часто рекомендуют устанавливать кондиционеры и очистители воздуха, поскольку современные устройства позволяют отфильтровывать большинство аллергенов или хотя бы некоторые из них, например, пыльцу. Тем, кто, как и Дженнифер, страдает сезонной аллергией, также советуют по возвращении домой сразу принимать душ, чтобы смыть пыльцу с кожи и волос и без промедления переодеваться. Все эти усилия по избеганию прямого контакта с аллергенами могут очень тяготить пациентов с умеренными и тяжелыми симптомами. Особенно если учесть, что в большинстве случаев, несмотря на все старания, полностью избежать контакта с аллергенами невозможно. Третья линия защиты Дженнифер – пытаться контролировать худшие проявления болезни с помощью одного или нескольких фармацевтических препаратов. Многие из лекарств, которые ей прописали бы сейчас, в 2020-х годах, использовались 80 лет назад и даже намного раньше. «Мы по-прежнему применяем средства буквально вековой давности», признался доктор Роберт Шлеймер во время нашей встречи в Северо-Западном университете. «Понимаете, люди не так уж сильно изменились, да и лекарства остались прежними. Просто регулярно появляются новые, усовершенствованные варианты». Одной из первых линий лечения респираторной аллергии легкой и средней степени тяжести уже почти столетие остаются антигистаминные препараты. Это самый старый класс лекарств, которые до сих пор назначают аллергикам. Их открыли случайно в 1937 году во время исследования иммунной функции морских свинок, а к 1942 году антигистамины стали широко доступны для общего применения и быстро завоевали популярность в силу достаточно высокой эффективности. Они действуют путем связывания с гистаминовыми рецепторами иммунной клетки вместо самого гистамина. Тем самым блокируется развитие вызываемой им реакции. На момент написания этой книги в США одобрено 10 антигистаминов первого и второго поколений. Эти лекарства, как рецептурные, так и безрецептурные, помогают таким пациентам, как Дженнифер, справляться с насморком и зудом в глазах. Мы обсуждали с доктором Шлеймером современные методы лечения респираторной аллергии, и он отметил, что антигистаминные препараты второго поколения, такие как Зиртек и Аллегра, имеют, как правило, более мягкие побочные эффекты, чем их предшественники. Несмотря на сохраняющуюся эффективность, препараты первого поколения обладают седативным действием, снижают концентрацию и замедляют когнитивные процессы. Причем такие побочные эффекты не редкость. Это может подтвердить любой, кто принимал бенадрил в качестве импровизированного снотворного. Новые препараты не имеют седативных свойств и позволяют избежать большинства тяжелых побочных эффектов антигистаминов первого поколения. Но зачем выпускать старые препараты? Зачем их назначать или использовать, если побочные эффекты столь серьезные? Короткий ответ заключается в том, что препараты первого поколения обладают более выраженным подсушивающим действием, а следовательно более эффективны в борьбе с заложенностью носа, которая часто возникает при респираторной аллергии легкой и средней степени. Препараты второго поколения, столь же продуктивные в сдерживании гистаминовой реакции, никак не облегчают застойные явления. Поэтому некоторые пациенты, такие как Дженнифер, в разгар сезона пыльцы, предпочитают принимать старые, более жесткие средства. Здесь я хочу сделать короткую паузу и отметить, что у пациентов-аллергиков часто развивается необычайно сильная привязанность в отношении определенных типов антигистаминных препаратов или определенных производителей этих средств. В беседах с аллергиками я часто слышу подробные объяснения схем приема лекарств и самые разнообразные рассказы про то, как одно из них годами работало нормально, затем внезапно перестало действовать, как новый антигистаминный препарат изменил чью-то жизнь или как у кого-то выработалась невосприимчивость к препаратам определенной фирмы. Несмотря на все сказанное, ни одно научное исследование не подтвердило, что пациенты действительно могут выработать физическую толерантность к какому бы то ни было из одобренных антигистаминных средств. Ученые, занимающиеся этой темой, считают, что аллергики перестают принимать назначенные им лекарства или хотят их сменить в первую очередь из-за того, что во время приема препарата сохраняются тяжелые симптомы, а не потому, что лекарства с течением времени становятся менее эффективными. Возможно также, что симптомы пациентов ухудшаются из-за возросшей пыльцевой нагрузки или более интенсивного воздействия аллергенов. Другими словами, иногда нам кажется, что лекарства, которые мы принимаем, не работают, потому что так оно и есть. Интересный факт. Трициклические антидепрессанты тоже обладают антигистаминными свойствами и иногда назначаются при крапивнице. К тому же было обнаружено, что антигистаминные препараты помогают при тошноте, головокружении, беспокойстве и бессоннице. Наш организм весьма сложен, а его системы тесно взаимосвязаны. Но тема и объем настоящей аудиокниги не позволяют в полной мере погрузиться в эти детали. Современная фармакология больше сосредоточена на том, что называется неудовлетворенной потребностью, говорит Шлеймер. За этим понятием стоят все пациенты с тяжелым течением аллергии, на которых лекарства, эффективные в обычных случаях, не действуют. Он привел мне наглядный пример. 70 лет назад многие люди, подобные Дженнифер, сильно страдали или даже умирали от астмы. Доступные лекарства не помогали эффективно контролировать заболевание. Затем были разработаны пероральные стероиды и их одобрили для общего применения. Но для астматиков, которым их назначали, стероиды были связаны с большим риском. Их использование может со временем привести к серьезному повреждению тканей организма. Но это было лучше, чем умереть от астмы, пожимает плечами Шлеймер. Кстати, эти препараты существуют до сих пор, но уровень смертности от астмы резко снизился из-за разработки ингаляционных стероидов, которые были улучшенной версией пероральных. Кроме того, ингаляционные препараты действуют локально и не вызывают таких ужасных побочных эффектов, как пероральные стероиды. Так что иногда нужно просто взять уже существующие лекарства и улучшить, усовершенствовать их. Что касается антигистаминных средств, сейчас существует несколько их поколений, каждое лучше предыдущего. То же самое и со стероидами. Астму лечат аналогично сезонной аллергии, но с добавлением новых средств для контроля более серьезных симптомов. Вы наверняка видели, как кто-то пользуется ингалятором, чтобы совладать с дыханием или предотвратить приступ. Эти ингаляторы содержат различные лекарства в зависимости от потребностей пациента. Как правило, респираторные симптомы у астматиков контролируются с помощью категории фармацевтических препаратов, известных как бета-агонисты. Это бронхорасширяющие препараты, бронхолитики, используемые в кратковременной терапии именно для контролирования симптомов. В США одобрено 6 таких препаратов. Некоторые из них представляют собой ингаляционные лекарства короткого действия, альбутерол, левальбутерол и пирбутерол, другие – более длительного действия – сальмитерол, форматерол и вилантерол. По сути, эти препараты в наши дни заменили эфедрин, который врачи прописывали пациентам 100 лет назад для улучшения дыхательной способности легких. Бронхолитики длительного действия назначаются для ежедневного применения только с целью контроля затяжной или персистирующей астмы. Врачи, как правило, не рекомендуют применять их ежедневно в течение долгого времени. Уже через 3 недели у пациентов обнаруживаются уменьшение объема легких и повышенная их реактивность. Бета-агонисты короткого действия обычно назначаются для временного контроля симптомов либо для их предотвращения перед интенсивными нагрузками или физическими упражнениями, например, в случае Дженнифер перед футбольными матчами. Побочные эффекты постоянного применения таких лекарств могут включать в себя тремор, чувство беспокойства и проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта. Ингаляционные кортикостероиды, обычно называемые просто стероидами, представляют собой средства первой линии лечения всех пациентов с персистирующей астмой, которые не реагируют на бета-агонисты. В настоящее время существует 8 ингаляционных кортикостероидных препаратов, одобренных для применения в США. Как только врачам удается добиться контроля наиболее тяжелых симптомов, они снова переводят такого пациента, как Дженнифер, на самую низкую дозу стероидов, позволяющую сдерживать заболевание. Есть и другой класс кортикостероидов – интраназальные глюкокортикоиды. Они используются при аллергическом рините и считаются безопасными и эффективными, поскольку обеспечивают местное и целенаправленное лечение. Эти спреи, препараты Флоназа, Назанекс и Назакорт, часто рекомендуются в качестве первоочередных при многолетнем и сезонном аллергическом рините. Существует также совершенно новый класс биологических препаратов, разработанных для лечения астмы – моноклональные антитела. Вам, возможно, знаком этот термин, потому что моноклональные антитела использовались для лечения COVID-19, однако они очень дорогие. Дупилумаб, который продается под названием Дупиксент, новое и высокоэффективное средство для лечения астмы и экземы с помощью антител. В настоящее время он обходится в среднем в 36 тысяч долларов в год. Оно бы того стоило, если бы препарат действительно позволял вылечить аллергию или полностью устранить ее симптомы. Но, как напомнил мне Шлеймер, у новых классов лекарств также есть побочные эффекты. Примерно у 25% пациентов, принимающих дупилумаб, развивается конъюнктивит. К тому же препарат может вызвать повышение уровня эозинофилов – белых кровяных телец, содержащихся в тканях нашего организма. А повышенные уровни этих иммунных клеток, как мы видели на примере младшей дочери Эмили Браун, могут привести к более серьезным проблемам, таким как ЭОЭ. Поэтому дупилумаб и не станет панацеей, объясняет Шлеймер. Но это лучшее, что у нас есть на сегодня. Доктор Алкис Тогиас из NIH, когда мы сидели в его кабинете и обсуждали современные методы лечения аллергии, заметил. Только подумайте, 30 лет назад нам были доступны лишь антигистаминные препараты, и было совершенно очевидно, что они почти не действуют. Но несмотря на их слабый эффект, альтернативы антигистаминам не было. До недавнего времени проблема заключалась в том, что не хватало методов лечения. Но сегодня этот вопрос стоит не так остро. Появилось несколько довольно сложных методов терапии, но некоторые из них крайне дороги – 30 тысяч долларов в год. Как же масштабировать такие методы? Это совершенно новая проблема, с которой столкнулись врачи. Медик не должен заботиться ни о чем, кроме того, чтобы предоставить пациенту возможность получить лучшее лечение из всех существующих. Но на врачей давит и экономическая эффективность выбранных методов. В целом выбор для Дженнифер сейчас шире, чем раньше. В итоге она наверняка попробует все понемногу в попытке справиться со своим недугом. Например, решит не играть в футбол, если содержание пыльцы в воздухе слишком высокое. Или купит себе очиститель воздуха. Или будет ежедневно принимать антигистаминные препараты. Или пользоваться ингалятором с бета-агонистами с марта по октябрь каждого года. В летние месяцы, когда пыльца буквально повсюду, она может взять с собой на игровое поле ингалятор с более сильными стероидами, чтобы избежать приступа или справиться с ним, если он все же случится. Все это поможет Дженнифер чувствовать себя лучше большую часть времени, но и она, и ее товарищи по несчастью все равно будут изо всех сил бороться с тяжелыми симптомами своей аллергии. И, разумеется, многое зависит от того, какие из перечисленных методов покроет ее страховка, сколько придется доплатить ей самой, и что она сможет себе позволить.